Духовная энергия в древней пустынной земле была действительно бедна, а Даа было слишком расплывчатым и слабым. Однако достичь царства бесчисленного песков в таком месте все они будут исключительными людьми, пробормотал себе под нос воин. Он огляделся и понял, что никто еще не пришел. Это заставило его нахмуриться. Неужели в древней пустынной земле нет культиватора уровня бесчисленных песков? Но это же невозможно. В конце концов я же смог попасть в этот мир. Воин растерянно огляделся. Чего он не знал, так это того, что неподалеку, в облаках, на него смотрел старик. Какая сильная аура. Он, вероятно, находится на пике царства бесчисленных песков. Я ему не противник, поэтому не могу позволить ему заметить меня. Я должен доложить об этом господину, пробормотал старик. Он сразу же сообщил об этом Лисиньдао. На самом деле Лисиньдао все это время использовал зрение старика и наблюдал за воином. Старик, пойди и спроси у него, зачем он пришел в древнюю пустынную землю. Если он здесь, чтобы убить меня, то я сразу же приду к тебе, холодно сказал Лисиньдао. Он был закован в доспехи и держал в руке копье. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что он пришел сюда не с благой целью. И появившись в этом мире, он сразу же начал провоцировать культиваторов уровня бесчисленных песков. Учитывая все это, Лисиньдао был уверен, что он пришел сюда по чьему-то приказу. Он велел старику спросить на этот счет, чтобы вдруг не ошибиться. По правде говоря, Лисиньдао уже начал приближаться к этому воину. Если он скажет, что прибыл сюда, чтобы убить кого-то, то Лисиньдао убьет его. Он даст понять Лин Рен, что хотя сейчас он и не мог ничего ей сделать, подчиненные не попадали под это правило. После того, как старик получил приказ Лисиньдао, его рот наполнился горечью. Разве не будет лучше, если он будет прятаться в облаках? Почему он должен был пойти к нему? Он находился на 18-й ступени. Старику очень хотелось подбежать к Лисиньдао и закричать ему на ухо, чтобы выплеснуть весь свой гнев. Но он думал об этом лишь короткое мгновение, после чего пошел выполнять приказ Лисиньдао. Когда воин в пурпурно-золотых доспехах увидел старика, его глаза наполнились недоумением. «Я не ожидал, что такой эксперт появится в таком уединенном месте. Эксперт, воин 18-й ступени сказал, что я эксперт». Однако старик не считал себя экспертом и не придал особого значения этому замечанию. Он спросил, «Я просто культиватор без потенциала. Могу ли я спросить, зачем вы пришли в древнюю пустынную землю?» «Я пришел убивать», — сказал пурпурно-золотой воин без малейшего колебания. Старик глубоко вздохнул. «Вот так проблема. Вы узнаете этого человека?» Пурпурно-золотой воин создавал иллюзию Лисиньдао. Старик посмотрел на нее и горько покачал головой. «Могу я сказать, что не знаю его?» «Врать плохо», — глаза воина загорелись. «Где он?» — спросил воин. Старик подумал и сказал. «Он сейчас будет здесь. Просто подождите минутку. Хорошо, если он действительно осмелится прийти, то я подумаю насчет его быстрой смерти», — холодно сказал пурпурно-золотой воин. «Зачем вам понадобилось его убивать?» — спросил старик. «Я выполняю приказ», — холодно сказал воин. «Тогда что, если вы не сможете победить его?» — вдруг спросил старик. «Не смогу победить его?» — воин холодно рассмеялся и уверенно сказал. «Разве может быть кто-то сильнее меня в этой маленькой дыре? А что, если ты не сможешь победить меня?» — спросил Лисиньдао, после чего ударил по нему. «Я уже сказал ранее, что в этой дыре не найдется достойного противника», — сказал пурпурно-золотой воин. Он печально посмотрел на старика. Неужели у него с головой было не все в порядке? Раз он дважды задал один и тот же вопрос, хоть и в немного другом тоне, старик махнул рукой и сказал, «Это был не я». «Что?» Пурпурно-золотой воин обернулся. В этот же момент острая энергия меча врезалась в его тело. Бум! Пурпурно-золотой воин отлетел назад и выплюнул полный рот крови, а его пурпурно-золотая броня начала трещать дюйм за дюймом. Глава 152. Убийство. Пурпурно-золотой воин был отправлен в полет еще до того, как успел заметить Лисиньдао. Бум! Он тяжело ударился о землю, и доспехи на его теле начали трещать. Он выплюнул полный рот крови и недоверчиво посмотрел на Лисиньдао. «Я действительно не заметил тебя?» На лице пурпурно-золотого воина ясно читался шок и неверие. Он не ожидал, что не сможет почувствовать кого-то в таком бедном месте. Учитывая это, он мог сказать, что Лисиньдао был слишком силен. Старик кивнул. За день стал настолько сильным. Лисиньдао был одет в черную мантию, а на лице у него была золотая маска. Он сказал воину. Ты сказал, что никто в древней пустынной земле не сможет остановить тебя. Серьезно? Воин вытер кровь с уголка рта и в ярости уставился на Лисиньдао. Он стиснул зубы. Ты подло напал на меня. Я тебя не боюсь, Пен. Его копье засияло серебряным светом, и он направил его на Лисиньдао. Воин подавил свои раны и сделал все возможное, чтобы убить Лисиньдао. Лисиньдао усмехнулся и спросил, откуда ты взял эту технику копья? Лисиньдао показалось, что эта атака была ему знакома. По сути, она была копией атаки бога войны Чжао-Ди. Но аура этого человека была намного слабее, чем у Чжао-Ди, и немного отличалась, поэтому Лисиньдао задал такой вопрос. «Моя техника владения копьем была унаследована от бога войны Чжао-Ди», — гордо сказал воин. «Как я и думал, техника Чжао-Ди. Значит, все это время ты тренировался неправильно. Ты учился по технике Чжао-Ди, но не смог достичь и десятой доли его ауры. Твоя атака слишком слабая», — спокойно сказал Лисиньдао. «Какая шутка, я пришел из секты, которую создал сам Чжао-Ди, и мое копье всегда было непобедимым. И ты осмеливаешься сказать нечто подобное?» Пурпурно-золотой воин холодно рассмеялся. «Раз ты думаешь, что твое копье непобедимо, тогда покажи мне это». Лисиньдао было слишком лень спорить с этим парнем. Он протянул руку и вытянул палец. «Что ты делаешь?» – спросил пурпурно-золотой воин. «Ты попытался заблокировать один мой меч, и твоя броня практически была уничтожена, а сам ты был ранен», — спокойно сказал Лисиньдао. «Так что я буду использовать только одну руку». Воин в шоке посмотрел на Лисиньдао и удивленно сказал. «Я не думал, что ты решишь быть честным». Лисиньдао покачал головой. «Просто ты слишком слаб». Лицо пурпурно-золотого воина почернело. «Ты сказал, что твое копье непобедимо, но я спокойно убью тебя одной рукой», — сказал Лисиньдао. После того, как Лисиньдао сразился с Чжао-Ди, он полностью понял его тактику. Лисиньдао собирался использовать непобедимую технику копья Чжао-Ди и убить ей этого человека, так как он осмелился заявить, что его копье непобедимо. Пурпурно-золотой воин в ярости уставился на Лисиньдао. Он был взбешен. До этого он считал Лисиньдао джентльменом, но сейчас понял, что он просто смотрел на него сверху вниз. Лисиньдао убрал одну свою руку за спину и сказал, «Я орудую мечом и не очень разбираюсь в копьях. Я никогда не тренировал владение копья. Я слышал, что ты сказал, что твое копье непобедимо, так что я буду сражаться с тобой не мечом, а копьем». Пурпурно-золотой воин был в ярости. Он уставился на Лисиньдао и почувствовал себя униженным. Мечник решил не использовать свой меч и осмелился сразиться с ним на копьях, с учетом того, что он вообще никогда не тренировался с копьем. «Я – эксперт царства бесчисленных песков 18-й ступени!» Воин в пурпурно-золотых доспехах закричал в ярости. «Умри!» Он использовал всю свою энергию и сразу же рванул вперед. Его копье было похоже на дракона, который вылез из своей пещеры ради резни, и вскоре даже образ дракона появился позади воина. Его атака почти достигла Лисиньдао. Лисиньдао спокойно смотрел на эту атаку. Он вспомнил многочисленные приемы копья, которые использовал Чжао-Ди, когда бился с ним. Все они были простыми атаками, которые были созданы только ради одного – убийства. Его атаки были простыми до нельзя, так как он убивал ими, а не создавал шоу. Лисиньдао покачал головой и с сожалением сказал, «Твое копье слишком яркое, ты просто позоришь имя Чжао-Ди. Перестань говорить глупости и умри», — яростно завопил пурпурно-золотой воин. «Я позволю тебе увидеть, насколько ужасна техника копья бога войны Чжао-Ди». Выражение лица Лисиньдао стало холодным. Он создал копье из ничего и схватил его одной рукой. Он начал собирать ужасающую ауру бога войны Чжао-Ди. Она бурлила и извивалась вокруг него. Лисиньдао сразу же ударил этим копьем. Это был простой выпад копьем. Бум. Однако этот удар был подобен пламени, что тут же объяло воина. Воину стало очень трудно дышать. Его техника копья, его удар и его дракон – все это казалось таким слабым. Это же аура предка. Воин был потрясен. Он не ожидал, что Лисиньдао действительно знал ауру Чжао-Ди, который умер много лет назад. «Умри!» – холодно сказал Лисиньдао. Его копье продолжило двигаться вперед и не дало ему и шанса. Пламя полностью поглотило его. Независимо от того, что делал воин, все это было бесполезно спустя мгновение и само копье вонзилось ему в сердце. Сила, вырвавшаяся из него, разрушила его тело. Его душа была пронзена и разорвана в клочья. Лисиньдао же просто стоял, заложив руки за спину. Он был похож на мастера, который превзошел все мирские вещи. Пару дней назад ему понадобилось бы пару часов, чтобы убить этого парня, но сейчас он смог убить его всего за один вдох. «Это копье предка?» – пробормотал воин. Ли Синьдао кивнул головой. «Верно, это копье бога войны, копье Чжао-Ди. Только такое копье можно назвать непобедимым». Старик сглотнул слюну и сказал: «Господин, может ли древняя пустынная земля принять силу культиватора, который прорвался сквозь оковы царства бесчисленных песков?» Ли Синьдао посмотрел на него и сказал: «Я все еще в царстве бесчисленных песков». Старик сказал с завистью: «Господин, вы действительно удивительны». Ли Синьдао взглянул на него и сказал: «Работай усердно, и вскоре и ты достигнешь такой же силы». Глава 153. Спаси моего деда, дедушка. Убив воина, Ли Синьдао развернулся и вернулся обратно в банк вселенной. Старик последовал за ним. Ли Синьдао подумал об этом деле и решил собрать всех своих людей. Пора начать второе заседание банка вселенной. Ли Синьдао рассказал им о Лин Рен, а также о воине в пурпурно-золотых доспехах и спросил: «Кто из вас хочет отправиться со мной в вечную землю?» Ли Синьдао был готов отправиться туда хоть сейчас, даже если не принимать во внимание то, что Лин Рен осмелилась атаковать его сквозь два мира. Он не мог проигнорировать тот факт, что она даже послала кого-то в древнюю пустынную землю, чтобы этот человек убил его. Более того, если он сможет пробиться в вечную землю, то Ли Синьдао сможет быстро стать сильнее. И это относилось и к его подчиненным. Все они должны были войти в вечную землю, так как именно там они смогут раскрыть свой талант и потенциал. Земля Дали и древняя пустынная земля располагались слишком далеко и не могли получить большую часть духовной энергии, которая приходила с девяти небес. Первым отреагировал старик. Он поднял руку и сказал: «Я хочу отправиться туда». Ли Синьдао кивнул. Он должен был доставить его туда, так как он уже подписал с банком контракт. «Мы тоже пойдем туда». Люцифер, Усуна, Михаил, Гавриил, Небесное Сердце, Тянь Гуанмин, Цубай и Усиньер решили последовать за Ли Синьдао. Ламо и Лонг Миксу покачали головами. «Они не пойдут». Ли Синьдао мог их понять. Ламо должен был позаботиться о высокогорной расе, поэтому он не мог пойти. Лонг Миксу только что стала императрицей, так что теперь она не могла отправиться в вечную землю. «Хорошо, тогда Ламо и Лонг Миксу останутся здесь и будут управлять высокогорной расой и империей 10 000 драконов. Если возникнут какие-то проблемы, свяжитесь со мной, и я пришлю вам людей на помощь», — сказал Ли Синьдао, кивнув головой. «А что будет с клинком разрушителя миров?» — с любопытством спросил Ламо. Он принадлежал Ли Синьдао, и это был небесный артефакт. Теперь, когда Ли Синьдао собирался перейти в другую землю, он определенно заберет его, верно? Ли Синьдао покачал головой. «Небесный артефакт определенно поможет нам, но у меня есть несколько артефактов на руках. Я оставлю его тебе, чтобы ты в случае чего смог защитить себя и своих людей. Разве что иногда тебе придется помогать нам с телепортационной формацией мирового класса. Когда мне понадобится построить еще одну формацию, мне понадобится твой клинок разрушителя миров», — сказал Ли Синьдао. «Хорошо», — сказал Ламо. Ли Синьдао кивнул. Он перестал смотреть на него и повернулся к седьмой. «Нам нужно что-то найти, прежде чем мы уйдем?» — спросил Ли Синьдао. «У тебя есть координаты вечной земли для телепортации?» — спросила седьмая. Ли Синьдао нахмурился. Только сейчас он вспомнил, что телепортационная формация мирового класса требовала координат места, в которой он хотел телепортироваться. Однако у него не было координат вечной земли, поэтому он не мог телепортироваться туда. Ли Синьдао нахмурился. «Мы должны решить эту проблему. Ли Синьдао нужен был кто-то с координатами, чтобы он смог появиться в вечной земле». Седьмая улыбнулась. «Я уже решила эту проблему». Ли Синьдао в шоке посмотрел на седьмую и спросил: «Уже? Я велела часам найти уроженца вечной земли. Он поможет нам с координатами», — сказала седьмая. «Неплохо, на этот раз ты очень хорошо поработала». Ли Синьдао показал ей большой палец и улыбнулся. Седьмая же лишь приподняла губы. «Когда придет этот гость?» — спросил Небесное Сердце. «Он уже в пути», — сказала седьмая. Ли Синьдао встал и сказал: «Тогда совещание на этом подошло к концу». В торговом зале были только седьмая и Ли Синьдао. «Седьмая, спасибо тебе за то, что ты заранее продумала все это», — сказал Ли Синьдао седьмой. Седьмая была довольна его похвалой, но не показала этого. «Это то, что я должна была сделать». Ли Синьдао это не волновало, и он продолжил хвалить ее. «Лучше хвалить женщину, чем не хвалить ее, верно?» Ли Синьдао никогда не ходил на свидания, но он знал, что простая похвала делала любого человека счастливее. Седьмая вдруг сказала: «Гость прибыл, если ты хочешь сказать что-то еще, это может подождать». Не то чтобы она не хотела слышать, как Лисиньда хвалит ее, просто она не хотела дать ему понять, что ей нравилось слышать его похвалу. Она была холодной седьмой, а не седьмой, которая была чрезвычайно счастлива из-за простой похвалы. Вскоре гость зашел в торговый зал. Чего Лисиньда никак не ожидал, так это того, что гостем будет маленькая девочка. Она выглядела всего на 10 лет, на ней было длинное платье, и она подпрыгивала при ходьбе. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что она была из знатной семьи. Лисиньда сидел и ждал, пока она подойдет. Кто знал, что в тот момент, когда она увидела его, она поклонится Лисиньда и спросит: «Дедушка, это правда, что я могу получить здесь все, что угодно?» Лицо Лисиньда застыло. Не только его лицо застыло, даже его тело застыло. Что он услышал? «Дедушка, неужели он был таким старым?» Лисиньда не ответил и вопросительно посмотрел на седьмую. «Где ты нашла эту глупую девочку?» Седьмая беспомощно пожала плечами, словно говоря, что она была не при делах. «Дедушка, почему ты мне не отвечаешь?» — осторожно спросила маленькая девочка, так как Лисиньда не ответил ей. Лисиньда мог только беспомощно сказать: «Не нужно кланяться. Ты сможешь получить все, что угодно, если у тебя есть достаточное количество сокровищ». Она медленно поднялась и со страхом посмотрела на маску Лисиньда. В глазах детей эта маска была действительно страшной, но девочка оказалась достаточно смелой и не убежала. Она села на стул и посмотрела прямо на Лисиньда. «Ты такая маленькая, так как же ты попала на поле битвы небес и земли?» — спросил Лисиньда. Этой девочке было всего 10 лет, и она должна была только приступить к культивации. «Так как же она оказалась на поле битвы небес и земли?» «Я вступила на поле битвы небес и земли вместе со своим дедом. Дедушка, пожалуйста, спаси моего деда», — с тревогой сказала она. Когда она вспомнила о своем деде, она запаниковала, как ребенок. Даже слезы выступили у нее на глазах. Лисиньда спросил: «Что случилось с твоим дедом?» «Его укусила ядовитая змея на поле битвы небес и земли, так что он скоро умрет. Я не могла спасти его, поэтому разбила часы». Хотя она явно была встревожена, она не забыла, зачем пришла сюда. «Ты хочешь, чтобы я спас его?» — спросил Лисиньда. «Да, спаси моего деда». Девочка решительно кивнула. «Ладно, этот добродушный дедушка спасет твоего деда, но ты кое-что сделаешь взамен. Ты согласна?» — спросил Лисиньда, смирившись с тем, что она называла его дедушкой. Глава 154. Наш дедушка действительно злой. Когда она услышала, что Лисиньда согласился спасти ее деда, маленькая девочка расплакалась и встала на колени. «Дедушка, если ты спасешь моего деда, я обещаю, что сделаю все, что угодно. Я буду очень хорошо себя вести», — эмоционально сказала девочка. Лисиньда беспомощно посмотрел на седьмую. Седьмая подошла и помогла ей подняться. «Не волнуйся, этот дедушка очень силен. Если он сказал, что спасет твоего деда, это значит, что он сделает это». «Это так, дедушка», — крикнула седьмая в сторону Лисиньда. Лисиньда же закатил глаза, услышав это. Однако, когда он посмотрел на ожидающие глаза маленькой девочки, он мог только кивнуть головой. «Подпиши контракт. Хотя ты молода, к счастью, в этом мире нет законов, которые запрещают детям подписывать такие вещи», — сказал Лисиньда. Он действительно не ожидал, что гостьей, которую седьмая нашла для него, будет маленькая девочка. Седьмая передала контракт девочке и велела ей внимательно его прочитать. Однако маленькая девочка была очень взволнована и просто тут же подписала его, даже не взглянув. Лисиньда посмотрел на нее и удовлетворенно кивнул. «К счастью, она встретила такого хорошего дедушку, как я. Если бы она встретила сумасшедшего, ее будущее было бы печальным. Дедушка, пожалуйста, спаси моего деда», — взволнованно сказала девочка. Лисиньда кивнул. «Успокойся, я скажу эксперту последовать за тобой, и он спасет твоего дедушку». Лисиньда не мог войти на поле битвы небес и земли, так как он был слишком силен для этого места. Вот почему Лисиньда решил отдать это дело под ответственность старика. Самым сильным и способным человеком при нем на данный момент был этот старик. «Господин, вызывали?» Старик вошел в зал с растерянным выражением лица. В глубине души он действительно сожалел о том, что подписал этот контракт. Лисиньда спокойно сказал: «Деда этой маленькой девочки укусила змея на поле битвы небес и земли. Иди и спаси ее деда. Господин, вы не могли бы послать кого-нибудь другого на эту миссию? Спросил старик. Ли Синьдао посмотрел на него и ничего не сказал. Я только недавно последовал вашим указаниям и встретился лицом к лицу с тем воином, и я действительно устал. Я так стар и не могу сравниться с вашими молодыми людьми, сказал старик в свое оправдание. Ли Синьдао немного помолчал и сказал. Разве не я был тем, кто сражался с тем воином, в то время как ты просто наблюдал? Кроме того, эта девочка – ключ к входу в Вечную Землю. Без нее мы не сможем попасть на Вечную Землю. Ты же хочешь попасть на Вечную Землю? Спокойно спросил Ли Синьдао. Господин, вам не нужно больше ничего говорить. Я думаю, что слишком много отдыха вредно для здоровья, поэтому я должен выйти и размять свои кости. Мне очень нравится эта девчонка, так что я спасу ее деда. Я защищу ее, пока мы будем идти к ее деду. Старик поднял руку и твердо посмотрел на Ли Синьдао. Ли Синьдао улыбнулся. Я хочу, чтобы ты пообещал, что не позволишь, чтобы с ней что-то случилось, и что ты спасешь ее деда и защитишь их несмотря ни на что. Старик колебался. Он вдруг вспомнил, что ее деда укусила змея. Это была всего лишь змея, верно? Старик выпрямил спину и выпятил грудь. Не волнуйтесь, господин, я не только хорошо защищу их, но и убью змею, которая причинила вред ее деду. Я обещаю, что сделаю то, что сказал только что. Ли Синьдао загадочно улыбнулся и сказал старику. Принеси клятву, хватит трепать языком впустую. Клятву? Старик был ошеломлен. Разве он не должен был просто спасти деда этой девочки? Почему он должен был давать клятву? Разве ему не придется просто убить змею? Ли Синьдао улыбнулся. Я беспокоюсь, что ты откажешься от своих слов, поэтому дай клятву прямо сейчас. Старик подозрительно посмотрел на Ли Синьдао, но все же поднял руку и поклялся своим Дао. Я клянусь своим сердцем и своим Дао, что защищу маленькую девочку и ее деда. Если я пойду против своих слов, я никогда больше не смогу культивировать. Сказав это, старик посмотрел на Ли Синьдао. И еще не забудь добавить, что обязательно убьешь змею, спокойно добавил Ли Синьдао. Старику ничего не оставалось, кроме как сказать, а также я обязательно убью змею, которая укусила деда этой маленькой девочки. Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. Ступай и спаси ее деда. Девочка потянула за собой старика и сразу же направилась к двери. Старик успел спросить уже около двери. Девочка, а что это за змея? Эта змея имеет яркие пятна на своем теле, и она очень красивая, ответила девочка. Старик успокоился и сказал, не волнуйся, это просто ядовитая змея. Я чрезвычайно силен и к тому же я хороший целитель. Я определенно смогу исцелить твоего деда. Девочка кивнула и вытащила старика из банка вселенной. В торговом зале Ли Синьдао наблюдал за тем, как они уходят. Он снял маску и показал легкую, но загадочную улыбку. Седьмая смутилась и спросила, дедушка, что это за хитрая улыбка? Ли Синьдао закатил глаза. Старик в конце концов сам себя обманул. Что ты имеешь в виду? Седьмая ничего не поняла. Змея, укусившая ее деда, необычная змея. Если старик не использует все свои навыки, он не сможет убить ее, улыбнулся Ли Синьдао. Седьмая закатила глаза на Ли Синьдао. Наш дедушка действительно злой человек. Ли Синьдао посмотрел на нее и махнул рукой, и появилась проекция. Проекция поля битвы небес и земли, где только что появилась маленькая девочка и старик. Хочешь увидеть это прекрасное событие? Спросил Ли Синьдао у седьмой. Это будет действительно очень интересное событие, добавил Ли Синьдао. Седьмая кивнула и подошла к Ли Синьдао. А где твой дед? Спросил старик. Девочка внимательно огляделась и твердо сказала. Он около озера, что впереди нас. Старик увидел огромное озеро глубоко в горах. Вода в озере была чистая и кораллово-голубой. Вокруг озера протекало множество горных ручьев, которые в итоге впадали в озеро. Старик был очень быстро и мгновенно около озера. Где он? Маленькая девочка протянула руку и указала. Там, в центре озера находился небольшой островок площадью всего в несколько сотен квадратных метров. На нем лежал старик, который истекал кровью, и по нему можно было сказать, что он был на последнем издыхании. «Пойдем, я спасу твоего деда», старик взял девочку на руки и полетел вперед. Взрыв. Вдруг поверхность озера начала содрогаться. Старик был потрясен и почувствовал, что что-то было не так, однако он все равно подлетел к деду. Рев. Раздался громкий рев, который потряс его барабанные перепонки. Затем из-под поверхности воды появилось гигантское тело, огромное. очень огромное. Это нечто было больше похоже на небольшую гору, чем на змею. «Это и есть змея», – пробормотал старик. Глава 155. Змея. Из озера выскочила гигантская змея. Ее тело можно было сравнить с горой. Когда змея выпрямилась, она стала похожа на высокую горную вершину. Тело этой гигантской змеи было разноцветным. Старик сглотнул, посмотрел на маленькую девочку и лежащего без сознания старика. Он не мог совладать с собой и думал о побеге. Инстинкт подсказывал ему бежать. «Я должен предсказать будущее, прежде чем начну сражаться». Старик был полон сожаления и ненависти. Он посмотрел на жалкую маленькую девочку, которая плакала, и вдруг вспомнил о своей клятве. Старик перестал думать о бегстве и решительно посмотрел на змею. Он не мог убежать, но он волновался. Что, если он не сможет победить? С тех пор, как старик прорвался в царство бесчисленных песков, он никогда не сражался. Прошло несколько тысяч лет с его последнего сражения. Он всегда выбирал самый безопасный путь в жизни. Но теперь он уже не мог ни спрятаться, ни избежать боя. Старик глубоко вздохнул и сказал: «Змея, я не собираюсь драться с тобой. Я просто хочу забрать этого старика и ребенка». Рев. В ответ он услышал яростный рев и зловонное дыхание змей. Взрыв. Змея шлепнула по озерной воде и подняла огромные волны. Они были высотой в десятки метров и вот-вот должны были полностью затопить весь остров. Когда старик увидел это, он нахмурился, и в его сердце поднялась ярость. На острове все еще находились маленькая девочка и умирающий старик. Поскольку у змеи была такая сильная аура, она определенно не могла быть безмозглой, но она все равно атаковала. «Это старик не мог принять, не заставляя меня сделать это», — серьезно сказал старик. Повернувшись лицом к гигантской волне высотой в дюжину метров, старик уставился на гигантскую змею. Его аура вырвалась из его тела, и аура эксперта царства бесчисленных песков охватила всю область. Рев. Змея яростно зашипела. Она почувствовала опасность, поэтому стала еще более жестокой. Она изо всех сил принялась размахивать своим телом, желая убить этих троих людей. Взрыв. «Старый дедушка, спаси нас!» Девочка обняла своего деда и заплакала. Старик спокойно сказал: «Девочка, не плачь. Пока я здесь, с вами ничего не случится. Она смеет так нагло шипеть на меня?» Старик наконец-то принял решение. Он больше не хотел прятаться, вернее, не мог. Повернувшись лицом к бурлящей озерной воде, аура старика накрыла всю область. Он шагнул вперед, и его тело вдруг появилось в воздухе. «Стоп!» Старик холодно выплюнул одно слово. «Да, эксперта царства бесчисленных песков заставило гигантское озеро резко успокоиться. Даже гигантская змея остановилась, услышав это слово. Но через некоторое время змея вдруг свернулась, намереваясь атаковать старика. Но старик ничего не боялся. Он решил принять бой. Пен. Его кулак врезался в тело змеи, и это столкновение издало металлический ляск. Ляск. Десятки чешуек большой змеи были разбиты и разбросаны повсюду. Рев. Змея закричала и в ярости начала извиваться всем телом. Она открыла окровавленную пасть и выплюнула пятицветный ядовитый газ. «Дедушка, будь осторожен. Мой дед был отравлен этим ядом», — крикнула девочка. Перестав плакать, она знала, что старик изо всех сил старался спасти ее дедушку и ее саму. Так что она должна была вести себя хорошо, чтобы он не отвлекался на нее. Старик холодно усмехнулся. «Знаешь, в чем я сильнее всех на свете?» Ядовитый газ накрыл всю округу и продолжал распространяться. Змея хотела отравить старика, точно так же, как она отравила дедушку девочки. Но старик ничего не боялся и просто свободно передвигался в ее яде. «Моя сила – это мое тело, никакой яд не может проникнуть в мое тело. Если бы ты не пыталась меня убить, я бы оставил тебя в живых, но раз ты так хочешь умереть». Старик, который всегда вел себя как трус, превратился в истинного даоса. Он сформировал подавляющий меч и рубанул им по змее. Треск. Чешуя на животе змеи треснула, обнажив кроваво-красное мясо. Змея мгновенно была разделена надвое. Брызнувшая свежая кровь мгновенно окрасила воду озера в красный цвет. По всей округе тут же распространилось зловоние, которая заставила старика нахмуриться. Он приземлился на остров и в шоке огляделся. «Это я сделал это?» Старик пришел в ужас от своей атаки. Взрыв. На поверхности озера плавал труп гигантской змеи. Ее тело было разделено на две части. «Я на самом деле такой удивительный?» Старик был испуган. Он недоверчиво огляделся. Он не сражался несколько тысяч лет, но он действительно был таким сильным. «Это неправильно, я такой сильный, Так зачем же я прятался все это время? Старик был в недоумении. Он был поражен тем, что только что сделал. Дедушка, пожалуйста, спаси моего деда. Девочка увидела, что старик просто стоял на месте и ничего не делал, так что она решила привлечь его внимание. Сейчас старик перестал осуждать себя и подошел к ее деду. В банке вселенной Ли Синьдая и Седьмая наблюдали за этой сценой. Этот старик такой сильный, Седьмая была поражена. Я говорил тебе, что он силен, действительно очень силен. Единственная проблема, это его трусость. Ли Синьдая кивнул. На каком именно уровне он находится? С любопытством спросила Седьмая. Поскольку старик скрывал свои истинные навыки, очень немногие люди знали о его истинных силах. Царство бесчисленных песков, а точнее он находится на 18-й ступени царства бесчисленных песков. Ли Синьдая улыбнулся. Он такой удивительный, потрясенно сказала Седьмая. Ли Синьдая кивнул. Вот почему он возлагал такие большие надежды на этого старика. Достичь 17-й стадии вместе с такой духовной энергией было почти невозможно. Но старику это удалось. Великая океанская святая черепаха хоть и находилась на 18-й ступени, она достигла этой ступени с помощью божественной родословной. Что касается старика, то он достиг 17-й ступени с помощью своего упорства. Глава 156. Семейная вражда на острове. Старик использовал свои экстраординарные медицинские навыки и в итоге спас деда девочки. «Спасибо, что спасли меня». Старик был очень слаб, но все же смог сказать слова благодарности. «Все в порядке. Вы должны благодарить свою внучку. Я спас вас только из-за нее». Старик замахал руками. «Спасибо, дедушка». Девочка увидела, что ее дед проснулся, и обрадовалась. На ее лице играла милая улыбка. Старик улыбнулся. «Не нужно меня благодарить. Раз уж твой дедушка проснулся, мы покинем это место. Могу я попросить вас помочь собрать на дань один этой змеи? Мы пришли сюда именно за ним. Мать Сиай отравлена, и нам нужен на дань этой пятицветной змеи, чтобы спасти ее», — сказал дед Сиай. Сиай опустилась на колени перед стариком. «Дедушка, пожалуйста, спасите мою маму, нам очень нужен на дань этой змеи». Старик кивнул и обнял ее. «Тебе не нужно преклонять передо мной колени. Ты такая милая, да и зачем мне отказываться? Позаботься о своем дедушке, я пойду за Нейданом». Нейдань находился в теле змеи. Теперь, когда труп змеи был разделен надвое, вынуть его из ее тела будет очень просто. Старик вернулся очень быстро с белым и нежным Нейданом в руках. Оно было похоже на вареное яйцо. Разница между вареным яйцом и этим яйцом заключалась лишь в том, что в руках старика находилось яйцо в раза 3-4 больше. «Сейчас я выведу вас всех». Старик схватился и ее деда и вылетел из острова. На поле битвы небес и земли был храм бога горы. Старик привелся и ее дедушку в этот храм отдохнуть. После этого старик отправился охотиться на горных куриц. Поджаривая курицу, старик также начал разогревать воду, чтобы Сиай смогла помыться и переодеться в чистую одежду. Вскоре перед ним предстала молодая и изысканная красавица. Чем больше старик смотрел на нее, тем больше она ему нравилась. Может, он был слишком стар, поэтому ему и нравились милые дети. Сиай вела себя очень хорошо и делала все, что говорил ее сделать старик. Бульканье. Костер освещал все вокруг. Лицо старика, изящное маленькое личико Сиай и бледное лицо ее деда были освещены. Все трое сидели вокруг костра и разговаривали друг с другом. На улице же уже была ночь, из-за чего увидеть что-либо за пределами храма было очень трудно. В храме бога горы старик тепло спросил у Сиай: «Как тебя зовут?» «Тянь Я, но все зовут меня Сиай». Сиай сладко улыбнулась. «Это мой дед, Тянь Юн», — представила Сиай. «Зачем ты пошла на поле битвы небес и земли вместе со своим дедом? Это место слишком опасное», — старик покачал головой. Сиай только начала закладывать фундамент и находилась всего лишь в царстве основания. Зачем ей понадобилось выходить на поле битвы небес и земли? Сиай беспомощно сказала: «Я хотела остаться рядом с мамой, но...» После этого старик посмотрел на Тянь Юня. Дед Сиай вздохнул. «У меня не было выбора. Отец Сиай пропал без вести, а ее мать была отравлена, и у нее осталось не так много времени. Кроме того, кто-то нацелился на Сиай. Я хотел спасти ее мать, поэтому мне пришлось вступить на поле битвы небес и земли ради поиска пятицветной змеи. Но если меня не будет рядом с Сиай, за ней придут. У меня не было другого выбора. К сожалению, пятицветная гигантская змея оказалась слишком сильной. Я не был осторожен и в итоге был отравлен. Сиай изо всех сил старалась спасти меня. Я действительно был бесполезен», — сказал дед Сиай. Он тоже был в царстве бесчисленных песков, но не был так силен, как старик. Он находился всего на 10-й ступени. Честно говоря, если бы он был немного осторожнее, он смог бы спокойно убежать. Но так как его отравили, он не смог бежать. Он мог только лежать и ждать своей смерти. После того, как Тянь Юнь был отравлен, пятицветная гигантская змея решила дать ему настояться. Она планировала дать яду распространиться по его органам, и только после этого планировала проглотить его, ибо в таком случае он будет и вкуснее, и полезнее. К сожалению, Сяй удалось найти помощь. Старик нахмурился и спросил, кто хочет уничтожить вашу семью. Он видел, какой милой была Сяй. Она была такой милой, но кто-то на самом деле осмелился напасть на такую милую девочку. Старик был в ярости. Ей пришлось пройти через слишком многое, что привело к тому, что ей пришлось повзрослеть в таком возрасте. Тянь Юнь вздохнул. Они из семьи матери Сяй. Старик воскликнул. Семейная вражда. Тянь Юнь горько рассмеялся и сказал. Не только. Она полюбила бедняка, а бедняк полюбил ее, но ее семья была категорически против такого союза. Они выследили их, и в итоге отец Сяй пропал, а ее мать была отравлена. Старик вздохнул. Это еще более нелепая история, чем я думал. Но она ни в чем не виновата. Старик посмотрел на печальную и одинокую Сяй и пришел в ярость. Не знаю, чего они хотят, но она моя внучка. Теперь, когда ее отец пропал, а мать была отравлена, как ее дед, я должен защитить ее, твердо сказал Тянь Юнь. Ты хороший человек, не волнуйся, как только я войду в вечную землю, вы сможете связаться со мной, если у вас возникнут проблемы. Я обязательно помогу вам решить любую проблему. Старик похлопал себя по груди. Неужели? Ся и Тянь Юнь удивленно посмотрели на старика. Конечно, я действительно силен, а если я не смогу решить проблему, разве за мной не стоит дедушка? Сказал старик, обращаясь к Сяй. Сяй воскликнула. Верно, еще есть дедушка. Кто этот дедушка? Спросил Тянь Юнь. Лучше не спрашивай. Тебе нужно только знать, что Сяй действительно крупно повезло, и что мы не причиним ей вреда. Если ты решишь отгородить ее от того дедушки, то ты потеряешь огромную поддержку, сказал ему старик. Тянь Юнь сразу же замолчал. Один Найдань дословно означает внутренний эликсир. Глава 157. Зови меня папа, старик, сказал Сяй. Теперь твой дед должен начать медленно восстанавливаться. Когда вы оба планируете вернуться в вечную землю? Сяй посмотрела на деда. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы вернемся, тем больше шансов на то, что мать Сяй будет спасена, тут же сказал Тянь Юнь. Сяй кивнула. Глаза старика загорелись, и он сказал. Отлично, завтра вы последуете за мной, и я буду защищать вас. Как только Сяй вернется в вечную землю и передаст им мировые координаты, они смогут попасть туда. Поскольку старик смог достичь 17-й ступени в царстве бесчисленных песков в таком месте, как древняя пустынная земля, что произойдет, когда он попадет на вечную землю? Мне нужно кое-что сказать Сяй наедине. Отдохни около костра, мы скоро вернемся. Старик потянул Сяй за руку и вышел из храма. Тянь Юнь посмотрел на них с беспокойством, но ничего не сказал. Сяй мило улыбнулась. Не стоит беспокоиться. И старик, и дедушка хорошие люди, и они не причинят мне вреда. Тянь Юнь кивнул головой. Он спокойно смотрел за тем, как старик и Сяй вышли из храма Бога Гор, после чего исчезли. Банк Вселенной. Старик привел с собой Сяй. Как только Сяй увидела Ли Синьдао, она почтительно закричала. «Здравствуй, дедушка!» Взгляд Ли Синьдао был беспомощным. Он махнул рукой. «Привет, с твоим дедушкой все в порядке?» «Дедушке просто нужно немного отдохнуть», радостно сказала Сяй. «И с ним все в порядке». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой и посмотрел на старика. «Тебе было весело?» Старик неловко сказал. «Наверное, хотя культивация не является постоянной борьбой, если ты будешь уступать другим в каждой ситуации, со временем что-то пойдет не так с твоим сердцем», спокойно сказал Ли Синьдао. Раньше со стариком было что-то не так, он всегда чувствовал себя слабым. Хотя он был на 17-й ступени, он чувствовал, что он был очень слабым, даже когда прорвался в царство бесчисленных песков. Только когда он с легкостью убил ту гигантскую змею, он понял, что был на удивление силен, и его сердце уже начало меняться. Хотя он все еще был робок, он не был таким трусом, как раньше. «Благодарю вас, господин!» Старик с благодарностью поклонился. Он знал, что Ли Синьдао постарался и помог ему искоренить его недостаток. Ли Синьдао принял его благодарность, после чего посмотрел на себя и тепло сказал: «Этот дедушка спас твоего дедушку, так ты поможешь мне кое-что сделать». Ли Синьдао не использовал контракт для того, чтобы она что-то сделала, он хотел, чтобы она сама помогла им из личных побуждений. Все из-за того, что ему тоже нравилась Сяй. Серьезным тоном Сяй сказала Ли Синьдао: «Дедушка, пожалуйста, скажи мне, что я должна сделать. Я постараюсь и сделаю все возможное». Ли Синьдао улыбнулся и коснулся волос Сяй. Она была такой милой маленькой девочкой. «Дедушка, почему твоя рука такая красивая и молодая?» — потрясенно спросила Сяй. Ли Синьдао объяснил: «Это потому, что я божество, поэтому моя рука красивая и молодая. Ао, я уж подумала, что это потому, что дедушка молод, и я была не права, называя тебя дедушкой». «Фу-фу, я не ошиблась», — Сяй похлопала себя по маленькой груди. Лицо Ли Синьдао застыло. Если бы он знал, что она скажет это, он бы сказал, что на самом деле молод. Но когда он увидел, как ведет себя Сяй, Ли Синьдао не стал утруждать себя отговорками. Раз она назвала его дедушкой, значит, так тому и быть. «Сяй, держи». Ли Синьдао достал специальный камень из пространства перед собой. Он представлял из себя смесь белого и черного, и на нем были высечены многочисленные рисунки. «Все верно, этот камень – координаты мира». «Что это?» Сяй взяла его обеими руками. «Это специальные координаты. Ты можешь закрыть глаза и втянуть этот камень в свое тело. Затем, когда ты закроешь глаза и обратишься к нему, ты сможешь вытащить его из своего тела». Ли Синьдао улыбнулся. Сяй попробовала сделать это, и, как и ожидалось, это сработало. Она эмоционально посмотрела на Ли Синьдао. «Дедушка, почему ты даешь мне такой странный камень?» Ли Синьдао присел на корточки. Сейчас его золотая маска находилась прямо перед лицом Сяй. В прошлом Сяй, возможно, и боялась золотой маски Ли Синьдао, но сейчас она совсем не боялась ее. Дедушка был хорошим человеком, который относился к ней очень хорошо. Более того, эта маска была такой классной, и она выглядела действительно величественно, когда кто-то такой сильный, как дедушка, носил такую маску. Сяй уставилась на маску Ли Синьдао и смерила ее взглядом. Ей действительно было любопытно увидеть лицо Ли Синьдао. Обычный старик, красивый старик, некрасивый старик, уродливый старик. В маленькой голове Сяй крутилось множество мыслей. Если бы Ли Синьдао услышал эти вопросы, он бы сказал ей, что за маской скрывается чрезвычайно красивое лицо. Лицо, от которого у девушек слабели ноги. Лицо, которое было слишком красивым. Лицо, которое считалось бы самым красивым в 10 землях и 9 небесах. Лицо, которое сделает многих девушек одинокими на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, Ли Синьдао не знал, о чем думала Сяй. Он торжественно сказал ей: «Запомни, когда ты вернешься в вечную землю и убедишься в том, что вокруг тебя никого нет, даже зверей, призови этот камень. Положи его на землю и влей в него немного своей энергии, чтобы он активировался». Сяй внимательно выслушала его и спросила: «Так просто?» Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «Все действительно очень просто. Ты уверена, что сможешь это сделать?» — спросил Ли Синьдао. «Да», — Сяй кивнула. Ли Синьдао протянул руку и коснулся волос Сяй. «Если ты сделаешь это, в будущем этот дедушка позаботится о тебе в вечной земле, и никто не сможет обидеть тебя». Сяй сладко улыбнулась. «Спасибо, дедушка». Ли Синьдао встал и сказал: «Ладно, бери камень и отправляйся вместе с этим стариком обратно. Он проведет вас двоих прямо к телепортационной формации. Прощай, дедушка». Сяй помахала ладошкой на прощание. Ли Синьдао кивнула и сказал: «До встречи, в следующий раз мы встретимся в вечной земле». Сяй кивнула и взяла руку старика, после чего они вместе покинули банк вселенной. После того, как они ушли, Ли Синьдао начал обдумывать планы на будущее. Седьмая медленно подошла и сказала: «Я не думала, что наш дедушка будет таким добрым». «Ты не должна меня так называть», — сказал Ли Синьдао. «Тогда как же я должна тебя называть?» — с любопытством спросила седьмая. Ли Синьдао задумался и серьезно сказал: «Наблюдая за ней, я вдруг захотел дочь. Можешь звать меня будущим папой». Лицо седьмой почернело, и она уставилась на Ли Синьдао и стиснула зубы. Глава 158. «Я скучал по вам». Вскоре Сяй и старик вернулись в храм бога гор. Они оба были в полном порядке, и Сяй к тому же широко улыбалась. Только тогда Тянь Юнь расслабился. «Отдохни немного, завтра мы выдвинемся в путь. Я провожу вас обоих в целости и сохранности до телепортационной формации», — сказал старик. Костер был недостаточно силен, поэтому старик добавил в него еще дров, после чего сел на землю, скрестив ноги. Он начал петь, но только он мог услышать слова этой песни. Тянь Юньжи закрыл глаза и начал залечивать свои раны. Что касается Сяй, то она легла на чистый матрас и сразу же заснула. Ночь была тихой. К утру Тянь Юнь уже мог самостоятельно ходить. Итак, старик взял Сяй на руки, и они выдвинулись к формации. Поскольку они находились на поле битвы небес и земли, они избегали людных мест и опасных районов. Старик вообще не уставал, хоть и нес дополнительный груз, и они все равно двигались с очень большой скоростью. К несчастью, старик не мог воспользоваться телепортационной формацией. В противном случае он просто-напросто использовал бы формацию, и в таком случае ему не нужно было бы подписывать контракт с Ли Синьдао. Старик был очень осторожен и всегда использовал свои навыки, чтобы убедиться в том, что тот или иной путь был безопасным. Когда он видел опасность, они сразу же прятались и шли дальше только тогда, когда опасность исчезала. В итоге в течение следующих 15 дней их путешествие было настолько безопасным, насколько это только возможно. Только когда они увидели телепортационную формацию мирового класса, старик облегченно вздохнул. Он гордо сказал: «Это моя специальность. Если я не хочу драться, никто не сможет заставить меня вступить в бой». Сяй захлопала в ладоши. «Дедушка такой удивительный». Тянь Юнь серьезно сказал: «Даос, я и Сяй будем помнить твою доброту. Нет нужды благодарить меня. Когда вы прибудете в Вечную Землю, мы увидимся», — старик улыбнулся. «Прощай, дедушка». Сяй помахала ладошкой на прощание. «Прощай, но помни, что велел тебе сделать дедушка», — сказал старик. «Я обязательно сделаю это», — Сяй кивнула. Старик улыбнулся, увидев, как они исчезли с поля битвы небес и земли. «Почему у меня такое чувство, будто я только что попрощался со своей собственной внучкой?» — пробормотал старик. Он покачал головой и вернулся в банк вселенной. Вечная земля. Тянь Юнь и Сяй сразу же покинули зону действия телепортационной формации мирового класса. «Сяй, что сказал тебе сделать тот дедушка?» Тянь Юнь был обеспокоен. Хотя старик и предупредил его ранее, Тянь Юнь все еще беспокоился. Сяй покачала головой и сказала: «Я не скажу». «Почему?» — спросил Тянь Юнь. «Потому что это наш секрет», — решительно сказала Сяй. «Тогда я не буду спрашивать тебя о секрете. Не могла бы ты рассказать мне об этом дедушке?» — спросил Тянь Юнь. Сяй подумала и сказала: «Дедушка – это дедушка, и он удивительный. Тогда, по сравнению с Даосом, что помогал нам все это время, кто сильнее, Даос или тот дедушка?» — спросил Тянь Юнь. «Дедушка», — без колебаний сказала Сяй. Сяй вспомнила то, как осторожно вел себя старик перед Ли Синьдао, и уверенно сказала: «Дедушка Даос, подчиненный дедушке, и перед ним он не смел вести себя грубо или идти против его приказов». Тянь Юнь был шокирован, услышав это. Этот Даос был удивительным, но он был подчиненным загадочного дедушки. Это было просто невероятно. «Так насколько же силен этот загадочный дедушка, что он попросил тебя сделать?» — снова спросил Тянь Юнь. Он сказал. Сяй чуть не начала говорить, но вдруг посмотрела на своего деда с несчастным видом. Лицо Сяй стало серьезным, и она сразу же сказала: «Дедушка велел мне никому об этом не говорить. Это наш секрет, так что, дедушка, пожалуйста, перестань спрашивать об этом». Тянь Юнь сказал: «Извините, это моя вина, я перестану спрашивать. Давай спасем твою маму». Сяй расслабилась. «Дедушка, не волнуйся, тот дедушка действительно удивительный. Если люди хотят причинить нам боль, почему бы нам просто не дать им отпор?» Тянь Юнь посмотрел на Сяй и потерял дар речи. «Даже если дедушка не сможет помочь нам, если, как ты говоришь, Даос поможет нам, все наши враги сразу же сбегут. Вот почему нам не о чем беспокоиться», — Сяй улыбнулась. «Дедушка просто беспокоится о твоей безопасности. Ты так слаба, и ты только что заложила свой фундамент». Тянь Юнь вздохнул. «Не волнуйся, я определенно буду в безопасности», — твердо сказала Сяй. «Ладно, ты имеешь невероятный потенциал, в отличие от меня, и ты знаешь этих таинственных людей. Давай так, один вопрос, и я больше не буду тебя ни о чем спрашивать», — сказал Тянь Юнь и поднял один палец. Сяй подумала об этом и сказала: «Спрашивай, а я посмотрю, смогу ли я ответить на него. Если сравнивать этого нового дедушку и плохого дедушку, кто сильнее и насколько?» — спросил Тянь Юнь. «Новый дедушка», — пробормотала Сяй со сложным выражением лица. Она посмотрела на него растерянным взглядом и не поняла, почему ее дед спросил ее об этом. «Ты же знаешь, что плохой дедушка хочет украсть тебя. Если новый дедушка будет сильнее его, ты сможешь попросить его защитить тебя. Я же недостаточно силен и не смогу защитить тебя. Если ты будешь в безопасности, я буду очень счастлив», — сказал Тянь Юн и улыбнулся ей. Поначалу ему не нравилось то, что он получил внучку, а не внука. В конце концов все понимали, насколько это плохая новость. Но после некоторого времени он полностью поменял свое мнение на этот счет. Он был готов убить кого угодно за нее. Однако сейчас он не был в состоянии защитить ее. Новый дедушка носит маску и очень хладнокровен. Он стоит так высоко, словно даже боги не смогут заставить его согнуться. Его аура, она слишком сильная, сказала Сяй, вспоминая Ли Синьдао. Я видела нового дедушку дважды, и от него исходит аура власти и холода. Но когда он общается со мной, он становится другим. Он становится приветливым и от него прямо исходит приятная аура. Если сравнивать их, то злой дедушка не сравнится с новым дедушкой, уверенно сказала Сяй. Тянь Юнь кивнула и сказал, отныне я не буду спрашивать тебя на этот счет. Сяй кивнула головой. Хорошо, бум. Как раз в этот момент флаг упал с неба и вызвал огромный переполох. «Мисс Вэнь, я скучал по вам», — раздался низкий голос, чем напугал Тянь Юня так сильно, что его лицо побелело. Он обнялся и быстро отступил. Глава 159. «Сяй, беги». Они настороженно посмотрели на прибывшего человека. Красивый мужчина средних лет медленно подошел и вытащил флаг из земли. Он указал на Тянь Юня и сказал, «Старик, ты действительно очень смелый. Ты действительно осмелился отвезти Вэнья на поле битвы небеса и земли. Если бы что-нибудь случилось с Вэнья, даже если бы ты умер 100 раз, ты бы все равно не смог искупить свои грехи». Тянь Юнь нахмурился и сказал, «Сяй, моя внучка, ее фамилия Тянь, а не Вэнь». «Правильно, я, Тянь я, а не Вэнь я», сказала Сяй. Мужчина средних лет расхохотался и сказал с презрением, «Кто ты такой, чтобы решать, как зовут Вэнь я?» Тянь Юнь в ярости уставился на мужчину средних лет. Он был так взбешен, что начал дрожать. «Ты всего лишь на 10-й ступени царства бесчисленных песков, и ты к тому же ранен. Сможешь ли ты заблокировать один удар моего меча? Как ты вообще собрался защищать Вэнь Я?» Холодно спросил мужчина средних лет. «Я использую свою жизнь, чтобы защитить Тянь Я», твердо сказал Тянь Юнь. «Свою жизнь?» Мужчина средних лет расхохотался и покачал головой. «Твоя жизнь ничего не стоит, но твоя семья Вэнь не может отрицать, что в теле Сяй течет кровь моей семьи Тянь», — в ярости закричал Тянь Юнь. Взгляд мужчины средних лет стал холодным, и он уставился на Тянь Юня. Ярость бушевала в нем, чем заставила его агрессивную ауру распространиться по округе. «Моя сестра такая красивая и умная, она была прекрасна, и она была наложницей наследного принца династии бога трансформирующихся перьев, будущей императрицей. Но ее прекрасное будущее было разрушено твоим сыном. Моя семья Вэнь поклялась, что уничтожит твою семью Тянь, чтобы выплеснуть ненависть из наших сердец», — в ярости закричал мужчина средних лет. Его сердитое выражение лица было очень пугающим. Он был вторым молодым мастером семьи Вэнь, вторым братом матери Сяй, а также дяди Сяй. Вэнь Мин был человеком, который с нетерпением ждал роста матери Сяй, Вэнь Синьюнь. Он хотел, чтобы она вышла замуж за представителя династии бога трансформирующихся перьев и стала будущей императрицей. Если бы это произошло, семья Вэнь поднялась бы со дна и стала высшей силой. Но, чего Вэнь Мин и семья Вэнь не ожидали, так это того, что во время своего 3-месячного путешествия Вэнь Синьюнь влюбится в другого парня, и на протяжении 3 следующих лет будет тайно встречаться с ним. Когда люди семьи Вэнь поняли, что происходит, Вэнь Синьюнь уже была беременна, и это уже нельзя было удержать в секрете, но они пытались. Тогда ярость обуяла их. Все в семье Вэнь были в ярости, но они не осмеливались поднимать из-за этого большой шум. Они даже пытались скрыть это от других людей и хотели заставить Вэнь Синьюнь сделать аборт. Они также пытались убить отца Сяй, Тянь Хэ, но чего они не ожидали, так это того, что за короткие 3 года Тянь Хэ станет очень сильным. Он убил всех, кого послала семья Вэнь, и ему даже удалось спасти Вэнь Синьюнь из семьи Вэнь. Теперь это дело уже нельзя было удержать в секрете, так как Тянь Хэ и Вэнь Синьюнь бегали по всему свету, избегая взора семьи Вэнь. Тогда семья Вэнь пришла в ярость. Она сделала все возможное, она даже посылала убийц, чтобы те убили Вэнь Синьюнь, чтобы та не смогла родить ребенка. Этот ребенок был оскорблением для семьи Вэнь. Для наследного принца династии бога трансформирующихся перьев этот ребенок был знаком того, что его предали. Но в конце концов Тяньхэ все же сумел убить их всех. В итоге он сражался один против целой армии и нанес семье Вэнь невероятный урон. Вэнь Синюнь же в то время пришла к семье Тяньхэ и нашла Тянь Юня и сказала ему, что она хочет родить ребенка. Тянь Юнь из-за печальной судьбы своего сына решил хотя бы чем-то помочь ему и в итоге помог ей с родами. Так и родилась Сяй. Прошло 10 лет с тех пор, как родилась Сяй, и сейчас она была маленькой девочкой, и с каждым годом она становилась все прекраснее и прекраснее. Однако в течение этих 10 лет попытки семьи Вэнь убить ее и ее мать не прекращались. Тяньхэ сражался целых 10 лет и скорее всего пожертвовал своей жизнью, но уничтожил большую часть сил семьи Вэнь. Даже 10 лет спустя Тяньхэ нигде не было видно. Некоторые говорили, что он был убит семьей Вэнь, в то время как другие говорили, что он потерял свое развитие. 10 лет непрекращающихся сражений кого угодно могли сделать инвалидом. Может быть, он сейчас где-то выпрашивал еду. Что касается Вэнь Синьюнь, то после рождения Сяй она отправлялась на поиски Тяньхэ, но каждый раз она возвращалась ни с чем. Во время последней вылазки Вэнь Синьюнь была отравлена и находилась на грани смерти. Тянь Юнь запечатал ее и взял с собой Сяй на поле битвы небес и земли. «Если ты хочешь убить всех членов моей семьи Тянь, мне нечего сказать, кроме того, что Вэнь Синьюнь, твоя сестра, это ты ее отравил?» Тянь Юнь был в ярости. Он прекрасно знал, что Вэнь Синьюнь была отравлена своим вторым братом. Вэнь Мин холодно рассмеялся. «Моя сестра», Вэнь Мин стиснул зубы и сказал, «с тех пор, как она забеременела, ее выгнали из семьи Вэнь. Я ее брат, но она уничтожила мое прекрасное будущее под началом наследного принца династии бога трансформирующихся перьев. Так почему я не могу ее убить? Если бы Вэнь Синьюнь вышла замуж за наследного принца, он бы стал родственником королевской семьи. Сила династии бога трансформирующихся перьев была невероятна. Если бы семья Вэнь смогла войти в такую династию, разве это не было бы просто прекрасно? Ты отравил собственную сестру ради собственной выгоды. Что и следовало ожидать от кого-то из большой семьи, все вы такие хитрые и коварные», Тянь Юнь усмехнулся. «Что ты знаешь? Девушка использует свой брак, чтобы внести свой вклад в семью. Что в этом плохого? Семья Вэнь вырастила ее, поэтому она должна вернуться семье Вэнь долг. Более того, династия бога трансформирующихся перьев – это великая семья. Даже если бы ее жених был ублюдком, ей все равно пришлось бы выйти за него замуж», – сказал Вэнь Мин. «Девушки были всего лишь инструментами. Мужчины были основой семьи. Вот почему все в семье Вэнь считали, что Вэнь Синьюнь уничтожила шанс семьи Вэнь и шанс Вэнь Мина. Это было непростительно, и она заслуживала смерти. Не имело значения, хотела ли Вэнь Синьюнь выйти за него замуж и любила ли она его. «Ты слишком жесток», — холодно сказал Тянь Юнь. «Курица не может сравниться с Фениксом. Твоя семья Тянь — горстка жалких культиваторов, и ничего не изменится даже через 1000 лет, не думая о своем скором вознесении, потому что вы не ровня семье Вэнь», — сказал Вэнь Мин и тряхнул флагом. «Сяй, беги, я задержу его», — сказал Тянь Юнь и отпустил Сяй на землю. Она же была так потрясена, что не знала, что делать. Бежать? У нее были маленькие ручки и ножки, так разве она могла убежать? Загадочный дедушка. Сяй вдруг вспомнила Ли Синьдао. «Загадочный дедушка определенно поможет нам». Сяй вообще забыла слова Ли Синьдао о тихом и пустынном месте. Она решительно достала камень. Глава 160. На колени. Тянь Юнь сразу же атаковал Вэнь Мина. Однако из-за своих ран и того факта, что он еще не полностью восстановился, его атака была слишком слабой. «Умри, мы разобрались с твоим сыном, так что пора и тебе умереть». Вэнь Мин был в ярости. Флаг в его руке стал больше и накрыл Тянь Юня. Взрыв. Флаг был удивительным сокровищем, который к тому же улучшался культиватором царства бесчисленных песков в течение долгого времени. После того, как он активировал его, песок и камень со всех сторон начали взлетать в воздух, и спустя мгновение флаг ударила молния, создав поистине удивительное зрелище. Пен. Атака Тянь Юня была совершенно бесполезна. Он отлетел на десятки метров и упал на землю. Тьфу. Тянь Юнь выплюнул полный рот крови. Раны, которые только недавно затянулись, снова открылись. Сейчас ему было трудно даже позвать на помощь. «Я сказал тебе, что ты – мусор, но ты мне не поверил». Вэнь Мин холодно рассмеялся. Держа в руках флаг, он медленно пошел к нему. На его лице ярко играла улыбка победителя. «Ты можешь убить меня, но не убивай Сяй. Она ни в чем не виновата, Слабым голосом произнес Тянь Юнь. Он подавил боль и попытался подняться. Однако боль была невыносимой, из-за чего его лицо стало пепельно-белым, а на лице застыло страдальческое выражение. «Не виновата?» Вэнь Мин холодно рассмеялся. Он посмотрел на Сяй, которая сейчас играла с каким-то камнем. Вэнь Мин не заметил в этом ничего подозрительного. Он посмотрел на Тянь Юня и торжественно сказал: «В этом мире нет невиновных». Глаза Тянь Юня широко распахнулись, и он недоверчиво посмотрел на Вэнь Мина. «Не смотри на меня так. Ее рождение, ее грех. Этот грех будет сопровождать ее всю оставшуюся жизнь, и он никогда не исчезнет», — холодно сказал Вэнь Мин. Тянь Юнь сказал в отчаянии: «Ты ее дядя, и ты все еще хочешь убить ее, дядя?» Вэнь Мин показал извращенную, но элегантную улыбку и уставился на Сяй, которая все еще играла с каким-то камнем. Пламя ярости вспыхнуло в его глазах. «Если бы она не появилась, я был бы рядом с наследным принцем династии бога трансформирующихся перьев и наслаждался властью прямо сейчас. Я мог бы стать намного сильнее в кратчайшие сроки. Я был бы не слабее всех этих так называемых гениев». Вэнь Мин был полон обид. Это она во всем виновата. Из-за ее рождения все дошло до крайности. Династия бога трансформирующихся перьев забыла о нашей семье Вэнь, и все наши партнеры отвернулись от нас. Семья Вэнь рухнула из-за нее. Вэнь Мин уставился на Тянь Юня, и выражение его лица стало маниакальным. «Так ты согласен с тем, что она – грешница?» Вэнь Мин улыбнулся. Тянь Юнь был потрясен. Он, конечно, знал, что Вэнь Мин был сумасшедшим, но чтоб настолько. «Старик, ты тяжело ранен, и даже если я ничего не сделаю, ты умрешь через пару дней. Я покажу тебе, каково это – потерять любимого человека». Вэнь Мин громко рассмеялся и направился к Сяй. «Нет». Тянь Юнь издал слабый крик. «Ты можешь убить меня. Убей меня, пожалуйста, но отпусти ребенка!» В отчаянии закричал Тянь Юнь. Вэнь Мин остановился и посмотрел на Тянь Юня. Его губы скривились. «Отлично, тогда вставай на колени и трижды крикни, что ты – мусор, и вся твоя семья Тянь – мусор!» Тянь Юнь посмотрел на Вэнь Мина, чья аура была темная и злой. «Ты все еще не на коленях?» Его лицо помрачнело. Он повернулся и направился к Сяй. «Пум! Я – мусор!» Хриплый рев, наполненный отчаянием, слабостью и яростью, заставил Вэнь Мина остановиться. «Ха-ха-ха, неплохо, ты мусор, мусор, мусор». Вэнь Мин маниакально рассмеялся. Он указал на Тянь Юня и почувствовал себя очень хорошо. «Продолжай, продолжай кричать, кричи, что твоя семья Тянь заполнена мусором», сказал Вэнь Мин. Он действительно хотел услышать это от Тянь Юня. Взгляд Тянь Юня был полон отчаяния, а его губы дрожали. Они открывались и закрывались, и «никто в семье Тянь не мусор», раздался нежный, но уверенный голос. «Что ты сказала?» Вэнь Мин повернулся к Сяй. Он посмотрел на нее, как волк, который хотел проглотить свою добычу. «Никто в семье Тянь не мусор». Маленькое личико Сяй напряглось, а в глазах вспыхнула ярость. Она твердо стояла на ногах и смотрела на Вэнь Мина. Даже если Вэнь Мин был свирепым, жестоким и сумасшедшим, Сяй все равно твердо сказала: «Мой дедушка не мусор.